Часть третья. Туннель. Представьте, что вы входите в туннель. Представьте перспективу, когда вы смотрите вдаль во всю его длину, простирающуюся перед вами, и замечаете, что стены сужаются в крошечные точки света далеко на другом его конце. Свет в конце туннеля стал символом надежды. А еще говорят... Это то, что видят пережившие опыт клинической смерти. Им предстояло идти туда, говорят они. Их туда тянуло. Но куда еще можно идти, оказавшись в туннеле? Разве не все в итоге ведет туда, в эту точку света? Мой туннель был туннель. Громадный подземный авиационный завод эпохи Перл-Харбора под ананасовой плантацией на острове Оаху на Гавайях, затем превращенный в объект АНБ. Объект сооружен из железобетона. Его назвали в честь километровой трубы на склоне холма, которая выводит к трем подземным этажам с устроенными в них серверными хранилищами и склепами. В то время, когда туннель только строился, холм был покрыт громадным количеством песка, почвы, сухими листьями ананасов и участками выжженной солнцем травы для маскировки от налетов японских бомбардировщиков. 60 лет спустя он напоминал огромный погребальный курган, памятник минувшей цивилизации или гигантскую кучу песка, которую какой-то неведомый древний бог сгреб посреди своей великанской песочницы. Официальное его название — Региональный центр операций по обеспечению безопасности в Кунии. Kunie Regional Security Operations Center. Я пошел туда работать, еще оставаясь на контракте в Dell. Только теперь, в начале 2012 года, я снова работал на АНБ. И вот летним днем, кстати, это был день моего рождения, я прошел через зону досмотра и спустился в туннель. Он потряс меня. Прямо там я ясно увидел собственное будущее. Не скажу, чтобы в то мгновение я принял какие-то решения. Самые важные жизненные решения не принимаются таким способом. Они принимаются подсознательно. И только тогда обнаруживают себя на сознательном уровне, когда полностью оформлены, когда вы, наконец, достаточно сильны, чтобы принять этот выбор вашего сознания, принять факт, что это наше убеждение, все то, во что мы верим, выбрали такой курс. В 29-й день своего рождения я сделал себе подарок, убежденность, что я вошел в туннель, который сузит мою жизнь в направлении единственного, но пока еще не оформившегося поступка. В историческом смысле Гавайи всегда были важной остановкой на полпути. Эта цепочка островов использовалась американскими военными чем-то вроде топливного склада для кораблей и самолетов посреди Тихого океана. Сегодня они важная точка переключения американских коммуникаций. Сюда из 48 штатов стекается разведывательная информация, а также из Японии, моего прежнего места работы, и других сайтов в Азии. Работа, на которую я пошел, была серьезным шагом вниз по карьерной лестнице. Свои обязанности я мог бы также успешно выполнять и во сне. Предполагалось, что уменьшенная нагрузка будет создавать меньше стрессов. Я был единственным сотрудником отдела информационного обмена, где работал в качестве системного администратора продуктов и технологий SharePoint. SharePoint — это продукт Microsoft, немного туповатая программа, а точнее, сборная солянка программ для управления документооборотом внутри компании. Кто что может читать, кто что может издать, послать, получить и все в таком роде. Сделав меня системным администратором гавайской программы SharePoint, АНБ сделала меня менеджером по документообороту. В сущности, я был главным читателем на одном из самых важных объектов агентства. Как всегда я делал на новой должности, я сразу уделил несколько дней на автоматизацию моих обязанностей. Занялся написанием скриптов, которые бы делали работу за меня, освободив мне тем самым время для чего-нибудь поинтереснее. Прежде чем двигаться дальше, я хочу подчеркнуть следующее. Мой активный поиск злоупотреблений АНБ начался не с копирования документов, а с их чтения. Изначально я хотел подтвердить подозрения, возникшие у меня еще в 2009 году в Токио. 3 года спустя я был настроен отыскать, существует ли американская система массового слежения. И если существует, то как она функционирует? И хоть я плохо представлял себе, как проведу это расследование, я был точно уверен в одном. Мне надо было до конца понять, как эта система работает еще до того, как я решу, что мне с этим делать. Разумеется, вовсе не для этого мы с Линдси прибыли на Гавайи. Не для того мы выдержали весь этот путь в рай на земле, чтобы я из принципа пустил наши жизни псу под хвост. Мы приехали начать все заново. Начать все заново в очередной раз. Врачи сказали мне, что климат и более расслабленный образ жизни на Гавайях могут благотворно повлиять на мою эпилепсию. Тем более, что недосып послужил главным триггером болезни. К тому же переезд помог решить проблему с вождением машины. Туннель находился на расстоянии велосипедной прогулки от целого ряда жилых районов в Кунии, этого тихого сердца внутри горячего и красного острова. Каждый день приятная 20-минутная прогулка на работу через поля сахарного тростника при ослепительном солнечном свете. Горы вздымались спокойные, высокие на фоне ясной синевы, и мрачное настроение последних месяцев улетучилось, как утренний туман. Мы с Линдси нашли себе дом на Элеу-стрит в Роял Куни в Айпаху, приличных размеров бунгало, и обставили его своими вещами из Колумбии, штат Мэриленд, тем более что Дэл оплатил нам расходы на перевоз вещей. Мебель не особенно была нужна, поскольку солнце и жара вынуждали нас лежать на коврике под кондиционером, сняв с себя все лишнее. Со временем Линдси превратила гараж в фитнес-студию, оборудовав ее ковриками для йоги и пилоном, привезенным из Колумбии. Я настроил новый Tor-сервер. Скоро трафик со всего света стал проходить через ноутбук, стоявший в нашем развлекательном центре, скрывая тем самым мою собственную активность в сети. Однажды ночью, летом, когда мне исполнилось 29, Линдси настояла, чтобы мы с ней пошли на луау. Луау — традиционная гавайская вечеринка. Первоначально так назывался только местный праздник плодородия. Но сейчас это слово обозначает любой праздник на островах. Ей пришлось какое-то время меня уговаривать, потому что несколько ее подруг с занятий танцами на пилоне должны были там выступать, но я сопротивлялся. Такие вещи мне казались слишком туристическими, к чему я не чувствовал особого уважения. Гавайская культура древняя, хотя старые традиции продолжают жить. Меньше всего я хотел бы потревожить чей-нибудь священный ритуал. В конце концов, я капитулировал. И рад, что это сделал. Больше всего меня поразил не сам праздник, по большей части это был спектакль с вращением огня. Но старик, который собирал поклонников рядом, в небольшом амфитеатре возле моря. Он был коренным гавайцем, эрудитом, с характерным мягким островным выговором, слегка в нос. И он рассказывал людям, собравшимся вокруг огня, мифы коренных народов о сотворении мира. Одна история, которая мне запомнилась, рассказывала о 12 священных островах, принадлежащих богам. Должно быть, когда-то в Тихом океане существовала дюжина островов, и они были такими красивыми и чистыми, что их держали в тайне от всего человечества, которое их бы испортило. 3 из них были особенно благоговейно чтимы: Канеханамоку, Кахики и Палиули. Счастливые боги, которые обитали на этих островах, решили прятать их и впредь, потому что верили, один взгляд на их изобилие сведет людей с ума. Перебрав множество хитроумных вариантов, как можно спрятать эти острова, в том числе перекрасить их в цвет моря или погрузить на дно океана, в результате боги решили сделать их плывущими по небу. Как только острова стали воздухоплавательными, ветер переносил их с места на место, и они постоянно были в движении. На рассвете или закате вам может показаться, что вы заметили один из островов, парящий высоко над горизонтом. Но в тот момент, когда вы укажете на него кому-то еще, оно внезапно уплывет прочь или приобретет совсем иную форму, как плавающая по воде пемза, извергнутая вулканом, или как облако. Я много думал об этой легенде, продолжая свои поиски. Открытия, которые я делал, были вроде тех островов, экзотические заказники, которые пантеон самоназванных правителей с большим самомнением решил держать в секрете от человечества. Я хотел знать точные технические средства, имевшиеся у АНБ для слежки. Распространяются ли они за пределы постоянной деятельности АНБ и как далеко? Кто одобрил эту деятельность, кто о ней знал? И последнее, хотя, безусловно, не наименее важное, как эти системы и технически, и институционально функционируют. В один момент я было подумал, что заметил один из этих островов, нашел написанное заглавными буквами кодовое название, которое не понимал, какую-то программу, упомянутую в примечаниях в конце отчета. Я стал искать другие ссылки на нее в остальных документах, но не нашел ничего. Казалось, будто она нарочно уплывает от меня. Потом, дни или недели спустя, она могла всплыть под другим обозначением в документе другого отдела. Иногда я находил программу с узнаваемым именем, но без объяснений, что она делала. В другой раз я находил объяснение без имени, без дальнейших указаний. Реальные ли это функции программы или желательные? Я просматривал раздел за разделом, одно предостережение внутри другого, программы внутри других программ. Такова природа АНБ, предумышленно сделать так, чтобы левая рука никогда не знала, что делает правая. Это занятие напомнило мне, как однажды я случайно увидел документальный фильм о картографии. Там рассказывалось, что морские карты были созданы в те дни, когда люди еще не знали ни съемки, ни GPS. Капитаны судов заносили наблюдения в судовой журнал и записывали свои координаты, а на суше картографы пытались эти записи интерпретировать. Лишь через постепенное обновление этих сведений, спустя сотни лет, Тихий океан был полностью исследован, и все его острова были отмечены на картах. Но у меня не было сотен лет, как и сотен судов. Я был один, одинокий исследователь, сгорбившийся над пустым синим океаном в надежде отыскать клочочек суши. Один нужный кусочек информации, взаимосвязанный со всеми остальными данными.